над невинностью дочки, в каждом встречном, бросившем на меня взгляд, чудится шпик. Трое суток я почти что и глаз не сомкнул. И вот в безопасном, казалось бы, месте вдруг возникает, как чертик из коробочки, ревнивый идиот. «Отдайте Браунинг, прах вас побери!» «Вот, возьмите», — смущенно сказал Сабинин, протягивая ему пистолет рукояткой вперед. Итальянец небрежно сунул оружие в карман брюк, утер пот с лица, моментально промокшим насквозь носовым платком, и, покачивая под носом у Сабинина указательным пальцем, сказал обиженно и наставительно: «Друг мой, давайте расставим все точки. Мадемуазель Надежда очаровательна, но меня связывают с ней исключительно интересы общего дела. Более того, сердце мое давно занято другою». Он достал золотые часы, нажал кнопочку и показал Сабинину вставленную с обратной стороны крышки фотографию очаровательной темноволосой девушки. «Удовлетворят вас мои объяснения?» «Полностью», — сказал Сабинин. «Вот вам моя рука. Простите, я, застав вас у нее, совершенно потерял голову. Не сердитесь, право». «Ладно, пустяки», — сказал окончательно успокоившийся итальянец. «Я имел уже честь встречаться с русскими социалистами, так что успел немного привыкнуть. У меня есть хороший друг. Мы вместе начинали, Бенито Муссолини. Не слыхали? Жаль. Очень толковый и многообещающий парень. Так вот, подруга у него как раз русская, сеньорина Анжелика Балабанов». «Боже, вот это вулкан! Куда там корсиканским анархистам из смеющегося черепа? О, я на вас не держу зла, товарищ, только умоляю, оставьте меня, дайте немного выспаться». «О, да, разумеется», — вскочил Сабинин. «И заберите вашу митральезу». Сабинин, спрятав громоздкий револьвер, попятился к двери, старательно гримасничая, прижимая руки к груди и бормоча нечто невразумительное. За его спиной звонко повернулся ключ в замке. Тогда только он убрал с лица маску нелепого, сконфуженного идиота и направился к выходу, усмехаясь во весь рот. Однако тут же посерьезнел, события назревали стремительно, нежданно-негаданно оказался прикосновенным к какой-то темной истории, где фигурировали эсеры, иностранные специалисты по подрывному делу, саквояж со взрывчаткой, способный поднять на воздух средние величины здания. Как будто мало было того, что приходилось обитать в набитом взрывчаткой пансионате, способном при малейшей оплошности взлететь на воздух вместе со всеми обитателями. Это явный перебор, как в карточной игре «Фараон». Но если в пансионате от него не было особых секретов, здесь он оказался вовлечен в совершенно непонятную пока тайну из категории смертельно опасных. «Пора из этого как-то и выпутываться, господин авантюрист», — сказал он себе решительно. Глава вторая. Тяжкая доля взломщиков. Он стоял неподалеку от ворот и лениво наблюдал за суетой здешнего дворника и еще какого-то малого, кажется, племянника Обердорфа. Вроде бы видел его пару раз со стариканом. Оба, стоя на верхней ступеньке, приставленной к стене лестницы, старательно устанавливали в металлической подпорке, загнанной в кирпичную кладку на толстенных болтах, древко черно-желтого австрийского флага. То ли древко было новое, плохо подогнанное, то ли с подставкой не все ладно, но штандарт ни за что не хотел утвердиться прямо. Кренился в стороны, как корабль в бурю, норовил выскользнуть из рук, так что распоряжавшийся снизу этой процедурой Обердорф орал на всю улицу, потрясая своей сучковатой палкой: «Скотина! Ты меня перед людьми опозоришь окончательно! Ну, посмотри вокруг! Там уже все в порядке, любо-дорого глянуть! Долго ты там еще, засранный золотарь!» Нужно сказать, старик несколько преувеличивал. У соседних домов и на той стороне улицы еще продолжалась в точности такая же деловитая суета, крепили флаги, императорско-королевские вензели, растягивали проволоку с фонариками для иллюминации —